Эллен приехала домой около половины пятого. Она поднялась наверх в ванную и пустила воду. Сняла с себя одежду и запихнула в корзину, перемешав с другим грязным бельем. Эллен подошла к зеркалу и тщательно осмотрела шею, лицо. Никаких следов. Приняв ванну, она попудрилась, почистила зубы и прополоскала рот зубным эликсиром, прошла в спальню, надела чистые трусики и ночную рубашку, откинула одеяло и забралась в постель. Она закрыла глаза в надежде, что сразу заснет. Но долго не могла прогнать воспоминания, которые теснились в голове. Первое любовное свидание продолжало волновать, не давало покоя. Наконец, усталость взяла верх, и она уснула. Казалось, ее тут же разбудил чей-то голос. «Эй, послушай, ты здорова?» Она открыла глаза и увидела Броди, сидевшего на краю постели. Эллен зевнула. «Который час?» «Почти шесть». «Я должна была забрать Шона. Филлис Сантос, наверное, рвет и мечет». «Я привез его», — сказал Броди. «Подумал, что так будет лучше, поскольку не мог тебе дозвониться». «А ты мне звонил?» «Несколько раз. Около двух звонил в больницу. Там сказали, что ты, по-видимому, уехала домой». «Верно, уехала. Я ужасно себя чувствовала. Пилюли от щитовидки не помогали, поэтому я отправилась домой. Потом я звонил сюда. Боже мой, наверное, что-то случилось». «Да нет, ничего особенного. Если хочешь знать, я решил извиниться за то, что был груб с тобой вчера вечером». Эллен на мгновение почувствовала угрызение совести. «Очень мило с твоей стороны, но не беспокойся, я уже забыла об этом». Броди помолчал, ожидая, что она еще скажет, но Эллен не произносила ни слова, и тогда он задал вопрос. «Ну и где же ты была?» «Я ведь сказала тебе здесь». Слова прозвучали более резко, чем ей хотелось. «Приехала домой и легла в постель. Где ты меня и нашел?» «И ты не слышала, как звонил телефон? Он ведь тут, рядом». Броди указал на тумбочку с другой стороны кровати. «Нет, я...» Она хотела ответить, что отключила телефон, но вовремя вспомнила, что этот телефон как раз нельзя отключить. «Я приняла снотворное, даже вопли грешников в аду не могли бы меня разбудить». Броди покачал головой. «Я выброшу эти проклятые таблетки в туалет. Ты становишься наркоманкой». Он встал и прошел в ванную. «Хупер не звонил?» — крикнул оттуда Броди. Эллен подумала с минуту, что ей ответить, потом сказала. «Звонил сегодня утром. Благодарил за ужин, а что?» «Я пытался поймать его. Приблизительно в полдень и несколько раз днем в гостинице ответили, что не знают, где он. Когда он звонил?» «Да сразу после того, как ты ушел на работу. Он не говорил, что собирается делать?» «Сказал... Он сказал, что, наверное, будет работать на судне. Так кажется. Право, точно не помню». «Да? Странно. Что странно?» «Да я заскочил в порт по пути домой. Начальник порта не видел Хупера весь день». «Ну, может, Хупер передумал. Должно быть, развлекается где-нибудь с Дейзи Уикер». В четверг утром Броди вызвали по телефону к Вогену на дневное совещание муниципального совета. Он догадывался, по какому поводу собирались отцы города. Послезавтра, 4 июля, День независимости. К празднику хотели приурочить открытие пляжа. Перед тем, как покинуть полицейское управление и направиться в муниципалитет, Броди уже продумал и взвесил все «за» и «против». Он понимал, что его возражения продиктованы интуицией, осторожностью и чувством вины, не дающим ему покоя. Но Броди был убежден, что прав, открытие пляжей никак не решит проблем Эмити. Получалось, что все вовлекались в какую-то азартную игру, причем ни местные жители, ни сам Броди не могли рассчитывать на успех. Никто точно не знал, ушла ли акула. Участники этой опасной игры будут надеяться хотя бы на ничью. Но в один прекрасный день Броди был уверен, потерпят поражение. Здание муниципалитета находилось у пересечения Мейн-стрит и Уотер-стрит. Оно как бы вписывалось коромыслом в букву «Т», образованную двумя улицами. Это был внушительный особняк с двумя колоннами у входа, построенный в стиле, характерном для конца XVIII века, из красного кирпича с белой окантовкой. На газоне перед муниципалитетом стояла гаубица времен Второй мировой войны, памятник местным жителям, принимавшим в ней участие.